Открыв глаза, он обнаружил, что лежит на одной из мягких кушеток в сводчатом зале под основным амфитеатром. Боль немного утихла, но на голове как будто остался постоянно сжимающийся стальной шлем. Свет резал глаза и усиливал боль, и Ариман поднял руку, чтобы заслонить лицо. Во рту пересохло, а в зоне периферийного зрения мелькали отрывочные образы, словно миллиарды нахлынувших воспоминаний. «Поднимись к шестому уровню исчислений», — послышался приятный голос, несущий в себе успокоение и облегчение. «Это поможет тебе восстановить способность мыслить». «Что произошло?» — сумел произнести Ариман, стараясь сосредоточиться на личности говорящего. Он понимал, что узнал его, но в мыслях вертелось столько лиц и имен, что он никак не мог в них разобраться. «Я ничего не помню». «Это моя вина, сын мой», — послышался тот же голос. «Мне так жаль». Ариман, наконец, сумел разобраться, что за коленопреклоненная фигура стоит рядом с кушеткой. «Мой лорд Магнус?» — спросил он. «Он самый, Азик», — ответил Магнус и помог ему подняться. В голове Аримана вспыхнула целая россыпь ослепительных огней, и казалось, мозг вот-вот вырвется из черепа. В зале кроме них находились и воины Сехмет. Некоторые сидели с кубками в руках, другие охраняли вход. «Твоя нервная система сильно пострадала», — сообщил Магнус. «Я уступил своему гневу и позволил ему разрушить барьер, ограждающий мою сущность. Из этого колодца нельзя пить ни смертному, ни даже Астартес. У тебя еще долго будет болеть голова, но ты остался в живых». «Я не понимаю», — выговорил Ариман, сжимая виски ладонями. «Знания могут быть крепче любого алкоголя, сын мой», — с улыбкой пояснил Магнус. «Если выпить слишком много и слишком быстро, можно опьянеть. Я никогда не был пьяным. Не думаю, чтобы для меня это было возможно». «Да, это действительно так», — согласился Магнус и подал ему кубок с чистой водой. «По крайней мере, от алкоголя ты не опьянеешь. Но что ты помнишь о том, что произошло?» «Не слишком много», — признался Ариман и одним глотком осушил кубок. «Возможно, это и к лучшему», — заметил Магнус. Ариман еще не совсем оправился от потрясения, но он не мог не заметить оттенок удовлетворения в голосе примарха. «Я помню повелителя смерти», — сказал Ариман. «Помню его обвинения и подтасованные в их подтверждение факты, но после этого провал». Неожиданная мысль вызвала вопрос. «А сколько времени я пролежал без сознания?» «Чуть больше 3 часов, и для тебя это было настоящим благодеянием». «Как это?» «Ты был избавлен от необходимости выслушать выступления ограниченных невежд, суеверных глупцов и отсталых неучей, которые обзывали нас еретиками, колдунами, обвиняли в том, что мы пьем кровь и приносим в жертву девственниц. Судьбостроитель и Мартарион ради нашего осуждения собрали целую толпу охотников на ведьм». Ариман поднялся на ноги, хотя стены в комнате в его глазах все еще покачивались. Усиленный организм попытался справиться с расстройством, но проиграл. И Ариман наверняка упал бы, если бы не рука примарха. Ариман покачал головой и сделал глубокий вдох, стараясь побороть головокружение. «Можно подумать, мне на голову наступил Канис Вертекс». «Ничего удивительного», — заметил Магнус. «Но сейчас тебе захочется побыстрее справиться со слабостью». «Почему? Что происходит?» «Наши обвинители закончили свои выступления», — ответил Магнус. «Теперь настал мой черед».